Глава 15. Саша. Крестовский — совершенный манипулятор. Только этому человеку могло прийти в голову действовать на меня через ребенка. Эта мысль до сих пор не дает мне покоя, как и мысль о том, как отреагирует Кира на нашу поездку на Капри. В моей голове вопросов больше, чем ответов, но задать их Стасу напрямую я не могу. Нет оснований интересоваться его планами и планами его невесты. Поэтому остается только ждать дня Х. Решаю заранее забронировать гостиницу неподалеку от дома Крестовских. Учитывая обстоятельства, жить под одной крышей, возможно, со Стасом и Кирой, я не намерена. От одной только мысли о встрече с ними у меня по телу пробегает рой мурашек. Надо ли говорить о чувствах, что придется испытать от проживания по соседству? В ночь перед вылетом я не смыкаю глаз, а заснуть мне удается только под утро. Радует только то, что наш самолет по расписанию вылетает в 12:30, и пара часов сна спасает ситуацию. Знает ли Кира о поездке? Если да, то как ей это преподнес Стас? А если нет, то когда расскажет? Поедет ли сам Крестовский? А Кира? Как отреагирует Ирина Вячеславовна? Тряхнув головой, пытаюсь выбросить из нее глупые вопросы, но они продолжают с излишней навязчивостью возвращаться. Ровно в 8 часов утра я получаю сообщение от Стаса. На рейс мы уже зарегистрированы, а его автомобиль прибудет в 10. Кто это мы? Рождается логичный вопрос, но я снова сдерживаюсь. В конце концов, совсем скоро все прояснится. На сборы уходит не слишком много времени, поскольку вчера я собрала 2 чемодана, в которых уместила все, что планировала взять в отпуск для себя и для Леи. «Саша, доброе утро!» Приветливо улыбается мама, когда я вхожу в кухню. «Леюша спит еще?» «Доброе утро!» Целую ее в щеку. «Да, пусть выспится как следует. Все же первый в ее жизни перелет». «Уверена, все пройдет отлично!» Подбадривает женщина, затем, чуть помедлив, спрашивает. «Вы летите со Стасом?» «Этого я не знаю», — спокойно отвечаю я, наливая в кружку чай. «Ты до сих пор не поинтересовалась?» — удивляется мама. «Не было удачного момента, чтобы спросить». Делаю маленький глоток горячего напитка. «Мы почти не общались со Стасом последние дни. Он и к Лее приходил всего раз, и то на полчасика. Ты же сама все видела». «Не понимаю, что у него в голове происходит. Он как закрытая на 1000 амбарных замков книга», — качает головой мама. «В точку», — коротко отвечаю я, мысленно соглашаясь с этим описанием Крестовского. «В какое время выезжаете?» — интересуется она. «В 10. Делаю еще один глоток. «Саша», — как-то обреченно вздыхает мама, — «там же не произойдет ничего из того, что ты не хочешь». «А что, если хочу?» — неожиданно вырывается у меня. «Мам, не бери в голову». «Нет, конечно», — едва заметно улыбается она. «Сердце подскажет, как тебе правильно поступить. Ты говоришь так, будто мы со Стасом 2 свободных человека. Но он помолвлен, а из общего у нас с ним только дочь. Так что не нужно строить напрасных иллюзий на его счет, мам». Я допиваю свой чай и, сполоснув кружку, убираю ее обратно в шкафчик. «Он для тебя мужчина, Саша, не просто отец твоего ребенка», — спокойно произносит она, отправляя кусочек печенья себе в рот. «Ладно, иди собирайся». Желание спорить напрочь отсутствует, и я удаляюсь в нашу с Леей спальню, чтобы приступить к сборам. Невольно обдумываю каждое сказанное мамой слово, честно признаваясь самой себе в ее правоте. Крестовский никогда не переставал быть привлекательным для меня как мужчина. Его внутренняя энергетика как тогда, так и сейчас заставляет меня терять наработанное годами равновесие. Ему даже говорить ничего не надо, стоит лишь появиться на горизонте, и сердце вдруг сбивается с привычного ритма. Меня тянет к нему, и я не знаю, как с этим бороться. Время пролетает как одно мгновение, и вот уже мы с Леей сидим в автомобиле Крестовского, который не спеша везет нас в аэропорт. На протяжении всей дороги Стас развлекает дочь разговорами, а я задумчиво смотрю в окно, гадая, чего мне ждать от этой поездки. В здание аэропорта мы входим втроем. Стас катит 2 наших чемодана. Похоже, мы с дочерью летим в Италию без Крестовского. Внутренне выдыхаю. Как ни крути, без этого мужчины воздух на Капри будет вполне сносным. «Идем в зал ожидания. Совсем скоро начнется посадка», — говорит мужчина, кивая в сторону стеклянных дверей. Лея покорно сидит на шее у Крестовского, разглядывая купол огромного здания. На ее лице царит полная гармония и любопытство, которых так не хватает мне в данную секунду. «Мы летим втроем?» Не выдерживаю я, когда Стас передает сотруднице аэропорта и свой паспорт. «Ты бы хотела пригласить кого-то еще?» Насмешливым тоном произносит Крестовский. В последнее время всегда закрытый мужчина чересчур часто скатывался в проявлении эмоций. Наконец объявляют посадку, и мы встаем с занимаемых мест, направляясь к автобусу, который доставит нас к самолету. «Я просто удивлена, что ты летишь с нами. У тебя довольно много работы». Поднимаясь по трапу, небрежно бросаю я. «Да, горячая пора», — кивает он, пропуская нас с Леей вперед. А потом добавляет, будто извиняется. «Я не мог приходить чаще, Саша». «Разумеется, мы летим бизнес-классом. Странно, что не частным самолетом». Окинув восхищенным взглядом салон, я подхожу к нашим местам. «Тогда зачем летишь? Мы бы сами справились». Игнорируя последнюю фразу, интересуюсь я. Устроившись на широком сидении, я поднимаю створку иллюминатора и изучаю взлетно-посадочную полосу, пока Стас поддерживает Лею в ее восторгах размерами самолета. А затем, что хочу увидеть момент знакомства дочери и бабушки. Я и так многое пропустил в жизни Леи. Больше упускать я ничего не планирую. Близкие. Самое важное, что у нас есть, правда, Саша? Обманчиво мягким тоном, пробирающим до костей, произносит Крестовский, и, не дождавшись моего ответа, переключает внимание на дочь. По мере того, как скоростной катер приближается к прекрасному острову, на котором мне однажды удалось побывать, у меня начинают сдавать нервы. Встреча с Ириной Вячеславовной, без шуток, одно из самых нервных событий, которые произошли в моей жизни в последнее время. Она не знала о существовании Леи, и я понятия не имею, какую реакцию ожидать от этого чудесного человека. Хотя внутри меня тлеет слабая надежда на то, что как женщина она сможет понять меня. Так или иначе, знакомство с внучкой даст ей бесчисленное множество позитивных эмоций, и маловероятно, что Ирина Вячеславовна будет думать о том, как бы отыграться на мне за утаивание правды о ребенке. «Не волнуйся, Саша». Ладонь Стаса мягко опускается на мои пальцы в жесте поддержки. Кажется, ему снова удалось прочесть меня. Мама будет очень рада встрече, не только с внучкой. Я не волнуюсь. Аккуратно высвобождая руку, чем вызываю едва заметную улыбку на лице Крестовского. Ты не умеешь лгать. После небольшой паузы хрипло произносит он. Никогда не умела. Стас, я бы хотела сначала оставить наши с Леей вещи в гостинице. Резко перевожу тему, не желая вести провокационные беседы. «В гостинице?» На лице Крестовского появляется недоумение. «Да, она находится недалеко от вашего дома, поэтому это будет по пути». Чувствую на себе пристальный взгляд Стаса, но не решаюсь повернуть голову и встретиться с его темными глазами. «Я считал, что вы остановитесь у мамы». В голосе слышатся давно забытые мной стальные нотки. В последнее время он был предельно корректен и вежлив, сейчас же наружу снова показывается его властная суть. «Почему гостиница, Саша? Это не имеет смысла. Иначе быть не может». Пожимаю плечами, наблюдая за играющей дочерью. «Почему не посоветовалась со мной?» Не унимается Крестовский. «Потому что я взрослая женщина, умеющая принимать взвешенные самостоятельные решения». Выпаливаю на одном дыхании, радуясь, что голос при этом не дрожит, хоть и эмоции внутри меня стремительно закручиваются в бешеный водоворот. «Ты пытаешься противостоять мне». Мужчина понижает голос. «Какой в этом смысл? Мне казалось, мы заодно». Делаю глубокий вдох и отвожу глаза. Неужели непонятна причина, по которой не могу жить в особняке его матери? А что, если Кира решит проведать Ирину Вячеславовну и останется погостить там, скажем, на недельку-другую? Как в таком случае Стас решит сложившуюся ситуацию? Предложит пожить большой дружной семьей? Черт возьми, кажется, я начинаю заводиться на ровном месте, а все потому, что весь этот отпуск с самого начала пошел не по плану. Мне срочно нужно отвлечься. «Лея, смотри, мы уже на месте!» Обращаюсь к дочери, предпочитая оставить вопрос ее отца без ответа. «А-а-а!» Звонко вскрикивает Лея, подбегая ко мне и ныряя в мои объятия. А уже через 15 минут черный внедорожник мчит по идеально асфальтированной трассе в место назначения. Крестовский о чем-то негромко переговаривается с водителем. До меня доносятся лишь обрывки фраз. Впрочем, мне это и не интересно. Все мои мысли посвящены предстоящей встрече. Перевожу взгляд в окно и не могу оторваться от меняющихся незабываемых пейзажей этого острова. Как же красиво. Прошло уже 3 года, а я помню все так отчетливо, будто не была здесь всего неделю-другую. Невозможно передать словами то, что я чувствую в данный момент. Ведь Капри значит для меня гораздо больше, чем симпатичный остров с интересной архитектурой и лазурным морем. Это то место, где я впервые в жизни в полной мере ощутила себя счастливой. Вот только сейчас все иначе. Приехали. Пойдем, я помогу с багажом. Автомобиль останавливается около невысокого ухоженного здания и такой же территории. «Лея, давай посмотрим на наш номер, а после поедем в гости». Оживленно предлагаю я, открывая дверцу внедорожника. «Да!» Девочка утвердительно кивает головой. Стас выходит из автомобиля первым, помогая выбраться сначала Лее, а затем и мне. Наши пальцы снова соприкасаются, когда Крестовский подает мне руку. Он передает мне дочь, а сам берет наш багаж. «Добрый день! Рада приветствовать вас в нашем отеле!» У стойки ресепшн нас встречает приветливая девушка с улыбкой. «Добрый день, я бронировала на Озерову», — быстро говорю я. «Сейчас посмотрю». Она что-то просматривает в своем компьютере, постепенно меняясь в лице. «Повторите, пожалуйста, вашу фамилию». «Озерова Александра», — послушно повторяю я. «Такой брони, к сожалению, нет», — с сомнением произносит администратор, продолжая смотреть в экран компьютера. «Как нет?» — гремит громкий голос Крестовского. «Простите, видимо, произошла какая-то ошибка», — извиняющимся тоном говорит девушка. «Хорошо, тогда нам с ребенком нужен свободный номер». Спокойно говорю я, игнорируя многозначительные взгляды в свою сторону. «Я прошу прощения, но свободных мест нет», — с грустной улыбкой произносит администратор. «Похоже, сегодня просто не мой день, но от этого легче не становится». Сколько придется потратить времени на поиск нового отеля, одному богу известно, а моя дочь после перелета вымотана до нельзя. «Саша, для вас с Леей подготовлена большая комната на втором этаже». Мужчина берет меня под локоть и разворачивает в сторону выхода. «Не сопротивляйся. Останетесь сегодня у мамы, отдохните, а завтра решишь вопрос с жильем, если он еще будет актуален». «Хорошо». Небрежно бросаю я, понимая, что выхода другого нет. Останемся сегодня у Ирины Вячеславовны. Тревога овладевает мной, когда мы подъезжаем к особняку Крестовских. Я прикрываю глаза и медленно считаю до 10, после чего делаю резкий выдох. Волнение мне скрыть не удастся, потому что я нервничаю так, что трясутся колени. Никакие разговоры с самой собой, медитации, даже переключение внимания на дочь не помогают. С большой долей уверенности говорю себе, что это пройдет, стоит мне лишь переступить порог дома Крестовских. Но эти минуты до встречи тянутся вечность, затягивая меня в водоворот тяжелых, тревожных эмоций. Немалых усилий мне стоит заставить себя наконец-то поднять глаза и взглянуть на то самое место, где я была по-настоящему счастлива. Величественный, но в то же время уютный дом притягивает взгляды абсолютно всех, кому посчастливилось бывать в этом районе. Я и забыла, какой этот дом огромный. И как живописно вписывается в природный ландшафт острова. «О-о-о!» протягивает Лея, завороженно рассматривая через окно внедорожника особняк, который напоминает ей, вероятно, замок принцессы или один из ее домиков для кукол. «Мама, это замок!» «Очень похож на него, да». Киваю я, самостоятельно выбираясь из автомобиля до того, как Стас успевает предложить свою помощь в виде вытянутой ладони. «Нравится?» С улыбкой на лице спрашивает Крестовский, подхватывая дочь на руки. «Да, а кто здесь живет?» Прилетает встречный вопрос от Леи. «Здесь живет?» Стас мешкает лишь долю секунды. «Бабушка Ира». «Бабушка? Как бабушка Люда?» Малышка сосредоточенно хмурит брови. «Именно, как бабушка Люда». «А почему я тогда ее никогда не видела?» Такой простой вопрос дочери, так сложно на него ответить. Так вышло, Лея. Стас стреляет в меня взглядом, от которого мне становится не по себе. Но теперь вы будете видеться гораздо чаще, обещаю. Хорошо, я люблю бабушек. Бабушка Люда — мамочка моей мамы. А бабушка Ира — моя мама. Правда? А что тебя удивляет? Ты очень большой! Она смеется, демонстрируя очаровательные ямочки на щечках. «Даже у больших есть мамы, Лея». Стас улыбается и целует малышку в нос. Крестовский с ребенком на руках двигается к входной двери, а Лея в это время с восхищением рассматривает территорию особняка. Я же переставляю резко ставшие деревянными ноги, собираясь с мыслями. Вот этот момент и настал. Надеюсь, Стас предупредил Ирину Вячеславовну, что малышка пока не в курсе сложных отношений между нами. Понимаю, что Лея уже готова. От Стаса она в восторге. Самое время сказать ей, что он ее папа. Но я все медлю. «Мама, мы приехали!» Первым делом произносит Стас, заходя в дом. «Я бегу!» Стройная фигура женщины появляется в дверном проеме. «Привет, мам!» Первым здоровается Крестовский, а затем присоединяемся и мы с Леей. «Здравствуйте, Ирина Вячеславовна!» Говорю тихо, не представляя, чего ожидать от матери Стаса, которая когда-то была так добра ко мне. «Саша!» Она тепло улыбается, не выражая ни талики недовольства. «Как я рада, что ты снова с нами! Ты и...» Она переводит взгляд на Лею. «А что это за птенчик на руках у моего сына?» В прихожей воцаряется полная тишина, и некоторое время никто из присутствующих не произносит ни слова. Ирина Вячеславовна с осторожностью, чтобы не напугать, подходит к Лее и берет ее за крохотную ручку. Дочь не отнимает свои пальчики. Она внимательно изучает женщину, явно располагающую ребенка к себе. Я вижу в глазах бабушки любовь. Такую естественную и настоящую. С первого взгляда. К маленькой девочке, которая неожиданно стала для нее родной. Она не прячет слезы счастья и радости, давая себе возможность в полной мере прочувствовать этот момент. «Привет, малышка!» Она ласково начинает диалог. «Как тебя зовут?» «Лея», отвечает дочь. «А меня Ира», смахивает со щеки слезу. «Я очень рада, что ты приехала ко мне в гости». «Вы бабушка?» с детской непосредственностью спрашивает дочка. «Да, бабушка». «У вас красивый дом. Он и мой тоже, значит?» «Конечно!» Ирина Вячеславовна едва сдерживает эмоции. «На втором этаже для тебя подготовлена комната. Хочешь, покажу? Там есть кукольный домик и много разных игрушек». «Хочу!» Дочь начинает ерзать на руках у Стаса, и он ставит ее на пол. «Ирина Вячеславовна, я могу чем-то помочь?» Неожиданно даже для самой себя предлагаю помощь. «Пахнет просто волшебно», — отмечаю я, машинально потирая слегка вспотевшие ладони. «Я сегодня сама вожусь на кухне. Проходите, я почти закончила». Суетится Ирина Вячеславовна, а с ее лица не сползает ослепительная улыбка. «Если тебе не сложно, пока я буду показывать Лее комнату, присмотри, пожалуйста, за пирогом». «Пирогом?» Лицо Стаса вытягивается в удивлении. «Ты готовишь пирог?» «Сынок, чему ты удивляешься?» усмехается Ирина Вячеславовна. «Не помню, чтобы ты готовила раньше». В голосе Крестовского слышатся все те же удивленные нотки. «Не было повода?» Они с Леей поднимаются по лестнице. «Да, ей, Стас, нужно просто прилетать чаще». Они скрываются в холле второго этажа, оставляя нас со Стасом наедине. Недолго думая, я разворачиваю в сторону кухни, откуда раздаются потрясающие запахи. «Ваша спальня та же, как и когда ты отдыхала здесь 3 года назад. Чувствую себя как дома, Саша». Крестовский отступает на шаг назад. «Отмена брони твоих рук дело?» Задаю крутящийся все это время на языке вопрос. «Ты меня слишком плохо знаешь, Александра». Самодовольная улыбка появляется на губах мужчины. «А если бы знала лучше, то догадалась, что я не занимаюсь подобными мелкими делами. То, что кто-то что-то напутал с твоей бронью — случайность, которая, безусловно, мне на руку».